Так, ну давайте вопрос ваш. Сначала я даже не знаю, что угодно. Вы записали вопрос? Ну так, для себя. Не стыдно вам это показывать. Ну, давайте я просмотрю, ничего страшного. Ну и то, я не все записала. Я так сейчас посмотрим. На выступлении были? Да. Давайте так. Проблемы с психикой, неврозы и так далее – это дестабилизация сознания и желаний. Значит, концентрация явно завышенная. Вот что такое шизофрения? Я очень удивился, когда раньше увидел, что шизофрения – это ревность. Потому что я всегда считал, что шизофрения – это же сознание. Это способности, ум, интеллект – это гордыня. Нет ревности. То мне понял. Когда у человека ревность патологическая, он идет в сознание, живет там, у него идет за счет этого, так сказать, и в бизнесе, и, так сказать, в науке, в чем угодно, взлет. Но если эту ревность он не перекрыл, то в конечном счете для того, чтобы чувства приглушить, глушат сознание. Логично? Логично. Значит, скорее всего, пока без диагностики, можно ожидать, что у вас проблемы с чувствами, с чувственностью большие. Идем дальше. Сказать, влюбленность женатого. Влюбленность, а роман, который уже длится. Так вот, роман или влюбленность, это означает, что то же самое, тема чувств явно не решена. Дальше. Как на вас влияет работа? Смотрим. Нарушение есть, унижение себя, закумиство идеалов, желаний и так далее. То есть концентрация на высших моментах есть, значит, как это может влиять на вас? Вы можете на себя цеплять от других людей тему желаний и жизни. То есть усиливать ваши проблемы. Вот обратите внимание, врачи делятся на три категории. Знаете, как в анекдоте, какая любовь бывает? По согласию, по принуждению и по барабану. Слышали, да? Так вот, то же самое у врачей. Есть, которые очень переживают, заботятся, они все больные или умирают. Есть садисты, которые радуются от того, что другому больно. Он переходит в другую, противоположную область. И есть те, которым наплевать. Циники, выпивают, прагматики. Вот эти... Я такой стала, меня это пугает. Я не могу смириться. Не пугайтесь. Схема очень простая. Этого бояться не надо. Нет, я этого не боюсь, мне просто с этим очень тяжело жить. Объясню. Первое, это в обычной ситуации. Лучше быть прагматиком, чем повышенно переживать или, становиться садистом, понимаете? Так вот, если вы хотите быть нормальным человеком, тогда вы должны внешне испытывать сострадание к людям, но при этом ваше желание им помочь должно быть правильным. Вы никогда не поможете внутренним переживаниям, только повредите. Заберете их болезнь, когда они этого не заслужили. Болезнь дана Богом, она очищает душу. Значит, вы не имеете права лечить человека. Не имеете. Помогать страданиям – да. Помогать через свою гармонию душевную – пожалуйста. Болезнь отнимать не имеете права. Он сам должен у себя болезнь преодолеть. Вы ему можете в этом помочь. Своей гармонией, внутренней и своей внешней заботой. Все. Вы исполняете долг. Поэтому, когда вы постоянно повторяете, что болезнь лечит душу человека, что болезнь дана не случайно, что только он сам может вылечиться, тогда вы его судьбу не будете подменять своей. Все. Вы не лечите, вы облегчаете страдания. Раз. Он получил свою, болезнь не случайно. Два. Вы ему можете помочь внешне своей заботой и внутренней своей гармонией. Он к вам подключается и меняется. Почему? Мы подключаемся к тому, от кого зависим. Значит, человек больной всегда будет зависеть от медперсонала. Значит, гармония душевного медперсонала – это возможность ему где-то внутренне измениться. Все. Вот мне не стали будет. Раздражать, я ничего не могу с этим поделать. Просто они больные стали раздражать. Больные стали вас раздражать потому, что вы переходите из зоны повышенного участия либо в зону, так вам и надо, либо в зону, мне плевать на вас. Вот нет, так это вам идет, надо, у меня нет, но вот это, я говорю, это идет защитный механизм. Повышенное переживание вам вредит. Вы на себя их болезнь, вы усугубляете свое состояние. Поэтому, естественно, вам хочется от них отпочковаться. Если вы это будете делать профессионально, через любовь к Богу, через понимание Божественного, через понимание, что нельзя соваться в судьбу другого человека. А болезнь – это судьба другого человека. И очень опасно лезть в судьбу другого человека. Сколько я на этом мог погореть, и сколько я где-то уже получил, я это понимаю. Почему я и могу, так сказать, вам это рассказывать? Это очень опасно лезть в судьбу другого человека. Поэтому всегда нужно говорить, его судьба – это Божественная воля. Я могу, так сказать, дать поддержку, но лечиться он может сам. У меня ощущение, что у нас просто в коллективе атмосфера, то есть вот эта вот ненависть, раздражительность. Всегда врачи не только раньше умирают, они, поскольку врачи берут на себя тему желаний, то у них усиливается ревность, у них рвутся отношения в семьях, и в коллективе и так далее. Это нормальный вариант. Я хочу оттуда уйти. Понимаете, вы можете уйти, это ваше так право. Вот я не знаю, хочу. Я говорю, это ваша проблема. Я говорю о том, как себя вести там, если вы останетесь. И вообще по жизни, как себя вести. Потому что завтра кто-то рядом будет болеть, и он будет либо болезни вам мешать, вы будете его скрытую ненавидеть, или вы будете его жалеть, и в том другом случае вы пролетите. Вот и все. Угу. Идем дальше. По ночам хочется есть сладкое. Ночью у вас открывается подсознание. Выплывает желание. А квинтэссенцией желания является сладкое. Это исполнение желания. Для мужика выпить, для женщины сладкое поесть. Вот и все. Это говорит о том, что у вас подсознание, зависимость от желания, очень мощная. А как с этим себя вести? Я не могу это желание преодолеть. То есть это насколько... Послушайте, вы его не преодолеете за 2 минуты. Когда... Не, а запрещать себе и через силу не есть надо? Послушайте, это все равно, что вы едете на машине, свернули в кювет и летите, говорите, я не могу себе запретить. А все равно машина едет. Я не могу машине запретить, она все равно едет. В последние секунды бесполезно машине что-то объяснять. Вот наше чувство – это машина. Так вот, вы слетели в кювет, съели сладкое. Бесполезно, не болите сейчас. Бесполезно держать машину, которая, так сказать, улетела, летит в кювет. Пускай она спокойно слетит, слава Богу, на тонком плане можно все назад вернуть. И начинайте отпахивать дальше, учитесь не заезжать в кювет. Кювет – это ваше желание. Значит, правильное отношение к еде, правильное отношение к сексу, правильное отношение к людям, к работе, к себе. И вот через все это, потому что человек иногда начинает более-менее правильно питаться, а при этом ненавидит, обижается на близкого. Ничего не будет работать. Он вытянул себя в одном, глушит себя в другом. То есть, если вы вытягиваете себя, вы должны по всем аспектам себя вытянуть. Значит, вы должны снять тему желаний и в плане работы, признать, что, так сказать, судьба другого человека – это его судьба, и выздороветь может только он сам. Через любой Бог, в первую очередь, через свою гармонию изменений. Раз. В еде не спешить есть. Не спешить вечером есть, потому что вечером идет подсознание. В любой еде постоянно себя ограничивать. То есть вы должны стать с ощущением, что вы сумели что-то не съесть. Вот это ощущение преодоления, оно в конечном счете станет привычным. Тогда еда у вас будет не разваливать вас, а собирать. Чем говорят, немножко голодным нужно встать. Фраза хорошая. Ну и так далее. А вот с этой проблемой невроза, то есть я понимаю, что это блокировка. И, допустим, вот эти вот страхи, то есть там, ну, пример в книге, который приводится, да, парень дотрагивается до выключателя, и в этот момент у него мысль. То есть давить это бесполезно, я понимаю. Нужно работать с корнями. Все ваши неврозы, все ваши проблемы на работе, все ваши моменты неустроенности в личной жизни – это все тема желаний. Вот будем смотреть, через какие… Да, я понимаю, что я имею в виду, как себя вести, работая над собой, параллельно, как первое, себя вы вести должны понять, этим. Вы должны понять, что все моменты ваших… Что такое страх? Страх перед будущим, страх за свою жизнь. Значит, вы зацеплены за жизнь, за желание. Так вот. Я вам называю 5 или 7 позиций, и везде говорю, мы в одном и том же. Uh-huh. Поэтому вам нужно работать вот с этим, а все оно потом будет нормализоваться. Не можете рассказать о моих исследованиях. Я не знаю, почему я не могу. То есть он настолько скептик, настолько... Значит, ситуация следующая. Первое. Говорить о моих исследованиях может человек, который сам более-менее привел себя в порядок. Потому что если вы будете говорить, вы свое наслание дадите, и будет совершенно обратная картина. Это первое, на тонком плане. Второе. Если человек скептик, то он, скептик, когда его прижмет, он очень иногда понятливым становится. Не, он очень понятливый, но просто... Так вот, если у него такая четкая линия, то ему эта информация не нужна. Почему? Потому что вы его познакомите с информацией, он даст агрессию, его скрутит. И вы будете наказаны, потому что он не подготовлен, он эту информацию дает. Вот я почему-то не хочу ему просто. Я могу, но... Не спешите. Не так вот, смотрим вас. Что у вас? Готовность принять травмирующую ситуацию. Закрыто. Это после лекции. Готовность, запас будущего 0, готовность отдавать 0. Закрытие травмирующей ситуации. Дети, внуки, потомки. Что там было? Презрение к мужчине в плане идеалов, желаний и так далее. То есть вы не могли принять крах человеческой любви. Смотрим вас сейчас. Готовность принять потерю материального 97%, 98%. Потерю духовного, перетряска 30%. Потерю чувственного 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз хуже смертельного. Через что вы это зарабатывали? У вас на детей сброшено, и в прошлых жизнях то ли дети, то ли мужья умирали. Тема, опять же, ревности, чувственности. Значит, что получается? Получается, что вам, вот для вас, иудаизм, ислам, то есть религии, где жестко женщина ограничивается в желаниях, вот почему чадрой в исламе закрывает, знаете? Символ желаний – рот, не глаза, рот. Человек – кишечная трубка, мы начинали есть, поэтому вот все это на подсознании очень сильно связано с желанием. Поэтому, когда женщина ярко красит губы, вообще не крашусь. То потому и не красите. Это как бы обратный эффект, это вызывает сексуальность, поэтому в храм, то с накрашенными губами это не пускают, в христианском. А когда женщина закрывает губы, это означает, что она не концентрируется на своей сексуальности, то есть первородный грех хочет спрятать. Раньше это работало, сейчас сами понимаете. Так вот, о чем мы говорим? Иудаизм и ислам. А, так вот, вам нужно четко, целенаправленно справиться с первородным грехом вашим, который вы носите в себе. Тема чувственности, желаний, жизни, отношений, идеалов и прочего. Вы меня понимаете? Да. Первое, что вам нужно снять? Малейшая агрессия к мужчинам. Потому что чувственность лечится через ее крах. Крах дает женщине-мужчина. Значит, если вы малейшие претензии, смотрим, сколько у вас осталось. Еще процентов 50 у вас подсознание сидит. По вам и по вашим потомкам. Сознательно у меня нет их вообще уже. Уже вообще. Я вас поздравляю. Так вот, пройдите все болевые ситуации еще десятки и сотни раз. Особенно там, где была унижена ваша жизнь, желание, человеческая любовь. И пройдите их с сохранением любви к Богу и пониманием, что любая обида от мужчины – это очищение ваших детей. Потому что ваши эмоции, кстати, вот неврозы и прочее, уже связаны с детьми. Поэтому он их и не хочет? Естественно. Естественно. Как только ребенок чистый, мужика за уши подтянут и заставят захотеть и все что угодно сделать. И наоборот. Говорить об этом с ним не стоит? Зачем? Говорить. Приведите себя в порядок, себя и своих детей. И он тогда будет об этом говорить. То есть я как бы готова к роли матери-одиночки даже. Послушайте, вы должны иметь души гармоничных детей. А какая роль у вас будет, это не ваша проблема, это вам дадут. Вот и все. Для того, чтобы очистить детей, нужно снять осуждение, страх, уныние. В первую очередь, малейшие претензии к мужчинам. От мужчины появляется ребенок. Ненависть к мужчине – это ненависть к собственным детям. Все. Значит, насколько вы на мужчину смотрите на ребенка, как бы ни хулиганил, вы его любите, вы с ним конфликтуете, но вы его любите всегда. И вы можете уступать, женщина побеждает не напором, мягко, медленно, любовью, слабостью женщина побеждает. Мужчина силой, нормально. Побеждает оба, в конечном счете, любовью. Научитесь побеждать любовью и слабостью. Научитесь чувствовать себя беззащитно. Научитесь любую обиду от мужчины видеть только божественную волю, сохраняя любви и снятием претензий. И молитесь за детей. Идите работать. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. и как, в принципе, мы спонтанно сейчас представим. Ну вот тут просто целый пакет. Понимаете, вот если у вас будет чистое поле, то я прямо так по пунктам вам буду отвечать. Я даже вчера видела по кассетам, поэтому я даже не писала. Да. А если проблема, я вы решите все остальное, ну так, для разминки. Энергетика Израиля, почему ее трясет? Потому что из иудаизма вышло христианство, вышел ислам. Да. Весь мир фактически вышел с этой территории, современный менталитет мировой. А раз так, значит, за любые проблемы мировые отвечает это место. Угу. И это государство. Все. Поэтому, какой отсюда вывод? Что у Израиля проблемы не только не закончились, а начинаются. Ну, то есть это зависит от людей, которые здесь живут, то есть начинаются проблемы. Это от людей и от того, в какую сторону пойдет человечество. Если человечество пойдет на самоуничтожение, первым должен пострадать Израиль. Человечество на самоуничтожение не пойдет, если оно начнет объединяться. А чтобы человечество объединялось, мы так привыкли. Добровольно мы не хотим. Должна быть какая-то проблема и беда. Эти беды должны начаться в ближайшее время. Если они не начнутся, вот тогда шансы на выживание человечества резко упадут. Понимаете? Так вот, эти беды начнутся, я думаю, не в Израиле. Они начнутся во всем мире. Но Израиль все равно будет отвечать за то, в какую сторону человечество пойдет. И по состоянию Израиля можно будет говорить о том, куда человечество пойдет через некоторое время. Так что, скажем, проблемы еще будут. Но с другой стороны, у нас есть светлое будущее, о котором я все время говорю и вижу. Значит, задушить Израиль, да, нежелательно свыше. Не то, что невозможно, возможно всех придушить. Но с высшей точки зрения нет смысла. Почему? Потому что крах Израиля как бы символический крах всего человечества. Поскольку оно должно жить, значит, трудности должны быть, но должно быть и выживание, и в общем плане достаточно оптимистично. Что идет отсюда, из как бы человеческий род пошел, в общем-то, потому. Ну, человеческий род пошел из Африки, если смотреть. Не по... Ну, Авраам и так далее. Понимаете, ну мы же взрослые люди. Авраам родил Исаака, ему было тяжело, конечно. Но мы понимаем, что это все-таки аллегория. Так же и здесь. Как бы человеческий род пошел, в Библии говорится, не потому, что физически, ничего подобного. Именно менталитет современного человечества произошел тогда, когда пошли две противоположности. Индийская философия, восточное мышление и западное. Вот это и есть создание нынешнего человека. Вот отсюда схема Авраама родил Исаака. Мужское начало, идея мужская. Вот и все. Так, ну проблемы с языком возникают тогда... Нет, это вот в каком плане, это я узнаю. Да. У моего мужа мать была яро антисемитка. Так, да. И я думаю, что каким-то образом, то есть идея приезда сюда, он русский, была только ему принадлежала. И каким-то образом, я думаю, это не случайно, язык он не может просто выучить никакой. То есть, дело в том, что у матери ненависть к группе людей в плане чего? В плане идеалов, сознания, гордыня. Угу. Значит, у него эта программа идет уже никак ненависть к другим. Он, может быть, интуитивно хочет погасить это все. Да. Но тогда, когда снимается ненависть к другим, в какой-то степени включается программа самоуничтожения. Угу. И она тормозит изучение языка и дает проблемы по судьбе и все что угодно. Значит, насколько вы в этом плане снимаете болезненные претензии группам людей, каким угодно, и вы молитесь за своих потомков, настолько легче мужу. Потому что программа его матери сидит в его детях. Обычно так, сколько назад прошлое, сколько вперед будущее. Значит, если его мать, значит, его дети и ваши дети уже автоматически переполнены ненавистью группам людей. Это сейчас надо смотреть. Так, давайте детей посмотрим. Так, постоянная связь ясновидящая. Что это означает? Это означает, что у меня подруга была там осталась в Украине. Да. Постоянно как бы с ней созваниваемся. В общем-то, мы на почве ваших книг с ней сошлись. И я все время ей звоню практически каждую неделю, две недели разговариваю. И когда вот у меня проблемы, там ребенок болен или что-то, я не спрашиваю, там, вылечили или что. Я говорю, правильно я иду в том плане или нет, она мне корректирует каким-то образом. Ну, ну, посмотрим. Маму как бы она немножко поддерживает, лечит. Я вот думаю, не является ли какой-то зависимость энергетическая или что-то еще. То есть возможно дальше с ней общаться. Сейчас посмотрим. Так, общение с ней является нарушением закона. в общем плане нет, но вам оно вредно. Нет. У вас идет концентрация на желаниях. То есть начинайте как на лекарство смотреть, понимаете? Должен быть толчок и самостоятельная работа. У вас подход неправильный. Дальше, что у вас? Готовность принять травмирующую ситуацию, смертельную, для вас и для детей. Запас будущего есть и так далее. Неприятие травмирующей ситуации – это у вас вместо желания. Вот как раз общением с ясновидящим, рассчитывая на постоянные подсказки, значит, спасет, избавит и так далее, у вас просто на желание такая концентрация, что как раз желание подсознательно вы уже не тянете. Это при вашей достаточной, скажем, гармонии, запасе будущего, вы себя уже завалили в том плане, что вы защиту ищете не в любви, а в информации. Вот так на людей действует астрология, гадание. Теперь подсознательно я это ощущала. То есть вы начали будущее управлять не любовью, а знанием будущего, желанием. Все. Будущее управляется любовью. Через... Вот я хочу изменить будущее, я меняюсь сам, у меня изменилось будущее. Когда я не хочу меняться, но хочу изменить будущее, все. Идет что? Идет сшибка моего желания с реальностью и пошел процесс. А дальше мои желания, желания должны разрушиться. Смотрим, как у вас эти разрушения должны были пройти. Предраковое состояние, рак груди возможно. Вот видите, да, у вас сейчас предраковое. Значит, скажем, года через два ваших детей бы тряхнуло, ну, какая-то ситуация, на тонком плане или на внешнем. И вы бы все это отработали вашим усугублением. Вы же на них тему желаний сбрасываете. И вас неожиданно оскорбляет какой-то близкий человек. Вы даете небольшую обиду, сама себе хватаетесь, какая я добрая, по системе прошла, простила, а вас через полгода рак. И вы удивляетесь, почему. Понимаете, как все связано? Да. А маме она может помогать? То есть каким-то образом она там ее лечит или еще где-то об этом тоже задумывается? Смотря как лечит. Понимаете, я когда брал людей на курс, я раньше был такое понятие, вот прием, а есть курс. Во-первых, я подыхать начинал, я это замечал. Но в чем дело? Потом я понял. На курсе он на меня складывается, и продолжение работает. Я же на курсе, я его должен вести на своей спине. Я незаметно все его проблемы беру на себя. Потом я ложусь, это первое. Второе, я его развращаю. Потому что работать это бы занято. Естественно. И все. И самое опасное, что... Чем более тонкие уровни задействованы, тем опаснее здесь потребительство. Оно указывает на причины, я как бы об этом говорю, то есть на, не просто лечит, а говорит. Вы понимаете, вот я, так сказать, еще жив, судя по всему, потому что я все время иду на обобщение. Если бы я просто указывал человеку на причины, и этим бы зарабатывал деньги, то эти деньги, вы знаете, как бы вставят. Почему? Потому что тогда человек должен мне звонить постоянно, я бы даже одно время мечтал. Ну, а вот у меня телефон, я беру человека. Ну, критическая ситуация имеет право мне звонить. И говорит, что там? Я его проконсультировал, получил деньги. С точки зрения медицины совершенно нормальный вариант. Домашний врач. Но на тонком плане. Совершенно другая картина. На физическом, на здоровье. Приходи, помогай, получай деньги, ты домашний врач. Все великолепно. На тонком плане. Все, у него импульс пропал. Развиваться, защищаться на тонком плане, меняться. Зачем? Все, болванка. И дальше вы отработаете за него, за его детей и все остальное. Поэтому, во-первых, ясновидящие все проблемы нарабатывают, судя по всему. Во-вторых, частое обращение. То есть, понимаете, вот когда копится проблема, вы и хотите решать, и получается, чувствуете, поджало. Ну ладно. Вот тогда это в какой-то степени оправдано. Имя ее назовите. Оксана. Поле начинает сворачиваться. Готовность принять травмирующую ситуацию – 7 крестов, запас будущего – 3 раза хуже смертельного, готовность отдавать – очень высокая. Вот только это еще спасает. А в остальном она себя уже подзавалила конкретно. Можно ей об этом сказать? Можно. Понимаете, какая ситуация? Как работали раньше ясновидящие? Они намекали. Что такое намек? Это означает, вы должны самостоятельно работать. Если вы поймете ваши проблемы, не поймете. Тоже проще. Да. Помните, как этот самый завоевывал царство, вызвал всех, проверял. И только одна точно сказала, что он говорит, я, говорит, вижу запах дыма, медь, ну, в котле варили ягненка. Никто не увидел, это на расстоянии видел. Он спрашивает, я пойду на соседнее царство. Чем это кончится? Она говорит, великое царство падет. Пало его царство правит. Что это означает? Она ей сказала, то. Она дала схему. Ему надо было спросить, она в силу того, имеет право на или нет, давала или молчала, или уворачивалась. Потому что вред-то идет не только телу, душе своей, когда слишком заботишься о судьбе других людей. Значит, чем больше тебе дано, тем больше с тебя спросится. Чем больше у человека возможности ясновидения, тем, если это уличная воля, это фактически самоубийца. Потому что очень сложно, правильно, для этого нужно каждую долю секунды работать на опережение. Или им управляют как вангой. Вот пришли, сказали, извините, я здесь ни при чем. Мне сказали, они молчат, ребята, будьте здоровы. Вот это как бы, но перед этим они отняли семью, зрение, детей, будь здоров. Да. Поэтому все, что касается скрытых пружин, ардор, поэтому начинать нужно с техники безопасности, можно ли человеку говорить или нет. Лучше всегда, чтобы был хотя бы двойной вариант, чтобы человек немножко сомневался, тогда он сам будет что-то делать. Когда она советует, и у человека нет выбора, а тут есть только один вариант, все, она уже начинает на себя брать. И какой бы у нее ни был запас, она его рано или поздно исчерпает. Поэтому обычно старушки ясновидением занимались, им как бы уже это, так сказать, по детям явно не било, да. И потом они, так сказать, у них есть талант, есть устремление, она на себя нацепляет грязи, она умрет с этой грязью, она отягощенная в следующей жизни родится, и импульс устремления к Богу будет еще больше. Потому что в целительстве есть какой-то момент, только не надо перебарщивать. Вот мне муж стал против этого. Правильно, здравомыслящий человек. Это же у меня действительно как-то были, потому что зарождались такие. Поэтому, когда человек чувствует, что въехал в стену, понимаете, то есть вопрос жизни и смерти, ну, там, погадал, узнал, так, знаете, что хотя бы что-то где-то. Хотя, в принципе, если человек внутренне к Богу пошел, и вот почувствовал, он пошел, ему уже никто не нужен. Все. Любая ситуация ведет к Богу. Но человек не сразу к этому созревает. Поэтому на первых порах. Но все меньше нужно рассчитывать на того, кто вам скажет о будущем, поможет советом и так далее. Это закон развития. Да. Так что теперь переходим к потомкам. Секундочку. Камеру выключу, потому что... Так. Да. Так, ну давайте посмотрим, что у вас. О, агрессия группам людей. Дети, внуки, правнуки. В прошлой жизни вы... Значит, у вас было в прошлой жизни большие проблемы, ненависть к группам людей, связанных с Востоком. Было разрушение судьбы и так далее. То есть у вас уровень стабильности судьбы был достаточно высокий. Вы стали на этом концентрироваться. Вы жили уже не любовью, а вот этим. Дальше должна быть закономерная перетряска. Либо через болезнь, либо через близких, либо через группы людей. Воле судьбы оказались, что пошла ситуация унижения группы людей. У вас возникает, что дальше? Вы начинаете на этом концентрироваться, идет ненависть. Значит, в этой жизни вы должны оказаться в той ситуации, где группы людей должны давать вам дискомфорт. Если вы это не принимаете, идет линия отсечения детей и ваша смерть. Все. То есть претензии к группам людей – это одна из главных ваших проблем, которые нужно преодолеть. Значит, нужно понять, что если каждый один человек ведется Богом, то группа людей подавлена. То есть это с прошлой жизни, да? Да. То есть это мы все дети Божьи. Значит, какие бы мы ни были, Бог нами управляет. Мы вторичные. Когда понимаешь, что люди вторичные, ну какие претензии? Дальше. Что у вас? Готовность принять травмирующие ситуации. Ну, вот сейчас как раз на плюс пошло. Так, значит, депрессия. Дело в том, что депрессия – это медленная программа самоуничтожения. она идет, как правило, тогда, когда идет масштабная непрерывная претензия как раз к группам людей, к миру, мир несправедлив, или отречение от любви к близкому человеку. Вот, так сказать, несколько факторов, которые потом дают мощную и долгую, тонкую программу самоуничтожения. У вас это идет как агрессия к большим группам людей, семикратное пожелание смерти мужчине, который оскорбит вашу любовь и чувственность. То есть здесь у вас, конечно, завал. Смотрите, готовность принять перетряску материального уровня плюс 80, духовного плюс 80, чувственного, смертельно для ваших детей и для мужчины. То есть для вас человеческая любовь, чувственность настолько значима, настолько они, так сказать, вас закрывают божественное, что если вашу любовь оскорбят, все. Понимаете? С одной стороны, чувственность огромная, с другой стороны, полное подчинение ей. Когда человек полностью подчиняется своей чувственности, своим желаниям, это преступник. Он занимается черной магией, он занимается, так сказать, любым преступлением, причем я хочу все. Что такое магия? Это желание, свое желание реализовать на любом уровне. Это психология преступника. Я хочу, хоть мир треснет, я должен это реализовать. К чему это приводит? Потому что чем больше я концентрируюсь на своем желании, тем сильнее оно начинает сверху блокироваться. Я же, когда я снаружи, это еще не так опасно, а внутри я уже с Богом борюсь. Начинается противодействие. Если я отпускаю свое желание, тогда появляется новое. То есть я понимаю, что желание – это не я. И если у меня идентификация, я – это мое желание, все, крах моего желания – это мой распад, я этого не допущу. И дальше идет защита желания на любом уровне. И чем шире защита, тем быстрее меня начинает раскатывать. Поэтому программа самоуничтожения – это результат вот концентрации на желании. Что значит плюс 80, духовное, это состояние? Ну, скажем так, 100% принятия – это идеальный вариант. Плюс 80, 70 – это означает, что любовь вы сохраняете, и когда идет перетряска материальная, и когда духовная, неудачи и так далее. Но когда вас оскорбят по чувственному плану, сексуальность, человеческая любовь, отношения, идеалы, здесь все, непроходимость полная. Что с этим делать? Как работать? Во-первых, работает это лет 5, рассчитывайте, в среднем. Это можно уменьшить, можно увеличить, но у вас это достаточно масштабно. Раз. Второе. Вспомните все моменты обид от мужчин. Вы должны понять только одно. Любая обида от мужчины – это спасение ваших детей и возможность появления их на свет. Это спасение вашей души. То есть душа очищается любовью к Богу и болью человеческой. Самая большая боль идет от самого большого удовольствия. Самое большое удовольствие в нашем подсознании – это жизнь и ее продолжение. Это человеческая любовь и секс. Все. Поэтому болевые варианты здесь вы не держите. Значит, молитесь за себя и за потомков, что как бы вас не унизили как женщину. Какие бы ни были предательства, оскорбления, измены, вы понимаете, что это данное Богом очищение любви к Нему. Это спасение вашей жизни, жизни ваших детей. Значит, вспоминайте все моменты осуждения групп людей, вспоминайте все моменты осуждения мужчин и все моменты отречения от любви. Пока этого вполне достаточно. И снимайте агрессию в любой форме. Из себя что? Снимайте, из ваших потомков. А вот написала, например, про черную магию. Мне иногда вот такие бывают моменты, что вот или тянет, или я не знаю, что... Объясню, в чем дело. Дело в том, что если у вас такая тема желания идет, значит, наверное, по прошлым жизням привораживали. И уже в ваших моментах вам хочется любое ваше желание усилить. Дело в том, что когда человек занимается магией, то возможность выполнения желаний гораздо больше. Но тема-то желаний. Поэтому ни в коем случае, когда кто-нибудь начинает тянуть что-то, где-то вот свое желание реализовать, начинаете молиться и говорить, при любом крахе желаний, Господи, сохраняй любовь к Тебе. То есть научитесь отделить себя от желаний. Тогда будет желание уже нормальное, а не те, которые вас съедят рано или поздно. А по поводу снов, я не могу спать, такие сны, вот именно с нечистой силой большинство связаны. Вот что я обычно летаю, и какой-то у меня страх, что я как бы ведьма. Сейчас посмотрим, откуда это. Это у вас, у ваших деток уже, то есть по прошлым жизням накрутили, и в ваших детях уже сидит готовность ради желания сделать все, что угодно. И вот их эмоции идут к вам во сне. То есть вам нужно отмаливать детей. Потому что в обычной ситуации, скажем, для того, чтобы у вас родился ребенок нормальный, вам нужно дать перетряску, даже не дают информации, большую. Вы можете ее не потянуть, поэтому у ваших детей можете быть готовы. Уже будет склонность к тому, что если я хочу, то мне плевать на всех. И ваши дети будут здоровее настолько, насколько именно вот эта вот самость свою вас просто раскатает. И вы это примете и с благодарностью к Богу. Вы будете молиться, чтобы ваши дети сохраняли любовь, когда идет крах желаний. Вот тогда более-менее придет их порядок. А вот боязнь, например, там в темной комнате, такие даже примитивные вещи, там разные. Ко мне даже видение, оно приходило, видела через зеркало как бы человека, моей крестной, которая там. Дело в чем? И очень испугалась меня. Боязнь темной комнаты, боязнь высоты, это все тема желаний. Ну, то есть, не так. Я еще говорю, у одного боязнь высоты, у другого боязнь темной комнаты, у третьего боязнь расстаться с близким человеком, идет постоянный страх потерять. Четвертое, боясь за свою жизнь, а вдруг я умру. Это все формы зацепленности за желание и за жизнь. Это одно и то же. То есть, да, это проявляется как страх, как ревность, или как уныние, или как осуждение. Все против моих желаний, понимаете? То есть формы различные, суть одна. Первородный грех Адама и Евы. Обожествление человеческой любви, секса, желаний. А дальше, любимый человек, дети, семья, все что угодно. Если вы в этот момент преодолеете зависимость от своей чувственности, тогда нормально. Не преодолеете, вас разотрут. Все, вот идите, начинайте. Сейчас есть один вопрос, по поводу Израиля. Я как бы никогда не хотела сюда приехать. У меня сейчас депрессия, состояние по поводу, что на Украину очень хочу. Я постоянно истерики, там письма получаю, все. То есть мне как бы не хотела приезжать сюда, родители, но... Значит, если вы сюда попали, это не случайно. Поэтому вам нужно закрыть эту программу, первое. Второе. Никогда не делайте жестких моментов насчет будущего. То есть, как бы я по вашему месте поступил? Я здесь оказался. Я должен эту ситуацию принять. А потом, когда будет возможность, если мне здесь не понравится, я уеду в другое место. Все. Ну, принять эту ситуацию именно сейчас. И насколько вы сейчас ее примете, настолько вы потом ее можете изменить. Да. Все. Идите работать. Нет, я лучше скажу так, можно? Пожалуйста. Вообще меня интересует Израиль. Это потому что я очень люблю эту страну. Это моя страна. Угу. И в общем-то, хотела бы задать вопрос. Я работаю на достаточно хорошей работе, получаю нормальную зарплату и стабильность, конечно, в семье сохраняется, но мне хочется. Я сначала хочу. Неплохо. Так, что хочется? Мне хочется, да, я хотела это узнать. Мне хочется идти дальше учиться, ну и взять на себя дерзость. Короче, я вообще-то медицинский работник, я фармацевт. Ну, отлично. Да, и я хотела просто, и поскольку я работаю с людьми, и через меня проходит каждый день минимум 400 человек, и немножко тоже вижу, ничего я не вижу, но вообще я хочу сказать, что я... хотела бы поехать, пойти и учиться дальше, и взять метод Бутейка, метод Бройса, ваш метод. То есть через эти три метода, да, вот я... Метод Бутейка, а второй кто? Метод Бройса, это американский писатель, там диета. Диета, он излечил рак, излечил около 30 тысяч, он очень многих излечил. Первый раз, очень интересно, а что за диета? Диета, там это, в общем, соки и настой растения. Да. Странно, не слышал даже. Да, эта книга, она, может быть, вы слышали Брейк. Да. Так она идет вместе с Брэгом. Пробройся там немножко, метод Бройса. А, написано. Понятно. Так, и, понятно. В общем, я хотела у вас, я задаю вам вопрос, я хочу это делать, но я не знаю, не будет ли это... Нет, я ничего не боюсь, я буду на собой работать. Просто понимаете? Не будет ли опасно для моих детей? Дело в чем? Да. Если работать как я, то это очень опасно, вы это понимаете. А если усвоить, сказать, я имею в виду диагностику и управление судьбой. А если вы просто даете рекомендацию, что сказать, человека просто по нему часто видно, но если там есть сверхтонкие планы потом, то в этом случае по нему видно, что он либо, что он, понимаете, зависимость от мира. сводится к зависимости от жизни желаний. Корень. Когда я завишу от желаний, зависимость от среды. Зависимость от среды всегда возникает мышечное напряжение и умственное напряжение. Значит, просто уже по человеку напряженный взгляд. Это уже проблема, человек уже больной. Просто даже по внешнему, без всякой диагностики. Да. Нет, он как раз, слава Богу, не напряжен. Просто я имею в виду, что можно сказать, даже не без всякой диагностики, зная систему моих исследований, да, уже человеку что-то объяснить. Все правильно, это уже давно. Ну да, то есть я как раз к этому и стремлюсь. К тому, чтобы как можно меньше была моя роль в этом плане. Чтобы человек сам понимал. Тем более, вот когда я сейчас свел, так сказать, все к чему-то единому, выяснилось, что это давным-давно сведено уже в религию. Да, это все правильно. Это лишний раз доказывает о том, что просто есть истины, которые мы не всегда понимали. Да. Но сама, так сказать, техника преодоления желаний, она везде идет по-разному. И вот в этом плане, если раньше, так сказать, я как исследователь не признавал, в моей системе не было понятия питания, там, дыхания и так далее. В последнее время я стал получать информацию, что для решения каких-то проблем молитвы мне мало. Мне нужно уменьшить еду. Мне нужно, сказать, конкретно убрать какие-то продукты. Это я уже вынужден в своей системе видеть. Поэтому моя система чисто психологических моментов стала переходить к питанию и так далее, и так далее. Сейчас, кроме питания, подхожу к технике дыхания. Почему? Потому что, так сказать, ограничения в сексе. А, так сказать, секс, ну, так сказать, можно всю жизнь заниматься, не умрешь. С едой уже сложнее. Поэтому, так сказать, через еду мы с собой управляем гораздо сильнее. А дыхание, извините меня, минута-две и все. Значит, правильно, так сказать, относясь к дыханию, мы можем добиться очень многого. Но, соответственно, чем мощнее рычаг, тем он опаснее, если мы его неправильно применяем. Да. Метод Бутырика, как вы сами понимаете... Очень сильно. Уже сняла. Дело в том, что он сильный, но это не метод. Это не метод без вашего метода. Нет. Это с одной стороны, с другой стороны, то, что в основе метода обычно лежит какая-то теория. Бутырика углекислый газ лечит. Он не лечит. Лечит не углекислый газ, а зажим желаний. То есть фактически метод Бутырика – это упрощенная пранаяма, которая взята... Мне он в какой-то степени это химически объяснил. Но ему не дали просто... Еще раз говорю. Попытка объяснить химически не работает. Нет, здесь. Все правильно, чисто энергетический вариант. Поэтому, когда речь идет о методе Бутырика, я считаю, что можно говорить о методе, методом является адаптация того, что в Индии называется пранаяма. И тогда нужно смотреть на пранаяму, потому что давным-давно было известно, что техника дыхания человек лечится, но может, если неправильно, если и погибнуть и так далее. Это все было в Индии известно, надлежало. То есть, если человек какие-то моменты йоги берет, называет своим методом, и вот эта адаптированная йога работает. Но я бы это методом не назвал, в конечном счете, потому что все-таки это адаптация больше. Но вот эти три момента, техники дыхания, питания и эмоционального поведения... И ваша теория – это первая, это понятно. Ну, и, так сказать, они дополняют друг друга. Потому что никакой метод не поможет, если я преисполнен ненависть. Вот, тут понятно. Все правильно. То есть выстраивается все. А я еще говорю, я пришел к выводу, что чистое внутреннее состояние, бесправильное, если мы едой можем себя загубить, а, сказать, излишняя еда, алкоголь, перегрузки, они человека разваливают иногда за год. То, наверное, едой мы можем себя и восстанавливать. Поэтому еда – это не первичная, но весьма важный фактор и так далее. То же самое с дыханием. Сказать, просто меняя ритм дыхания, мы тут же выпадаем из системы связи, из стрессов и так далее. Просто нужно, вот я как раз хочу дыханием заняться в плане обработать эти техники и посмотреть, сначала что значит с опасности, какие могут быть опасности. Дело в том, что человек иногда начинает правильно питаться, у него резко улучшается его состояние, и дети заваливаются. Почему? Потому что, когда мы начинаем правильно питаться, мы начинаем зависеть от еды. И вперед. У родителей блестяще, у детей плохо, а внуки не жильцы. Ну правильно, главная цель будет это любовь к Богу, а да. Потом все остальное. Зависимость не должна быть ни от еды. Ни от дыхания, ни от наших эмоций и так далее. Всегда. Поэтому питание, первое, я понял, первое правило питания. Питание должно работать как средство. Для меня еда – это не цель жизни спасти, это, в принципе, это средство для жизни, продолжения и так далее. Но потом еду ставят сначала как средство выжить, потом как у животных. У человека еда стала целью получения удовольствия. Вот это очень опасно. Почему? Потому что как только еда становится целью, она разрушает. Вот человек пьет много, все нормально. как только начинает зависеть от алкоголя, он превращается в алкоголика и тут же стареет и погибает. Пошла зависимость. Поэтому еда не должна, если как еду делают целью, как оздоровление, тоже начинаются проблемы. Смысл еды очень простой. Еда – это рычаг для того, чтобы, опять же, развиваться, ощутить себя божественно. Поэтому еды должно быть меньше, а духовности должно быть больше. И человек, кто идет в плане все большей красоты, подхода к еде, и все меньше, и калорийности, и так далее. Поэтому, скажем так, еду нужно подавать как то, один из элементов нашего воспитания и получения положительной эмоции, с которой мы должны работать, превращать ее в человеческое, превращать в божественное. Так, ну я с этим всем согласна. Mm-hmm. Просто я хотела бы, и имею в виду, я знаю, что я могу это сделать. Я просто хотела все-таки застраховаться, поэтому пришла к вам и спросить. У вас особых нарушений нет. Давайте теперь детей посмотрим. Потому что если у детей нарушения, вы можете не подсознать. Да, я только ради детей. Давайте имена. Яна и Юав. Так, первый чистый, у второго проблемы. У второго проблемы тема желаний. Автор – мать по прошлом жизни. Презрение к себе, когда были неудачи по работе, в делах. А, значит, не первую жизнь уже, наверное, все-таки занимаетесь лечением или помощью. Значит, когда были моменты перетряски желаний, это и работа, и личная жизнь, вы давали непрохождение. Значит, что получается? У первого ребенка перетряска чувственности плюс 30, у второго готовность принять перетряску чувственности в 3 раза хуже смертельного. То есть крах человеческой любви, желаний, вот этого, ребенок не переносит. Можно расскажу сон, какой был? Так. У второго ребенка я. Так. Я когда записалась к вам на прием, мне на лекцию не получилось, некуда было девать детей. Так. А второй раз я работала над собой, я ночами, может быть, я не всегда могла заснуть. Смотрела вашу лекцию, пошла спать. Мне приснился страшный сон про моего сына младшего. Я как будто бы он падает с 6-го этажа и держится за веревки. Но я, конечно, кричу, я была в панике. Потом я увидела, что он упал. А потом я как-то сказала на всю Божью волю и стала вот эту молитву читать. Потом заходит мужчина с бородой и говорит, ребенок остался живой. То есть на божественное дело в чем? Я просто хочу узнать, есть ли связь между... Конечно, есть. Да. Смотрите. Связь есть, я знаю, но просто если... Объясню. Может быть, я должна это желание свое как бы сдержать? Объясню, как выглядит. Да. Если ребенок угрожает смерть, значит, его концентрация на жизни выше смертельной. Так. Концентрация на жизни – это концентрация на желаниях. Так. Значит, если вы идете ко мне, идет чистка, если вы во сне видите его смерть, значит, его концентрация на желаниях выше смертельной. Он выжил. Секунду. Угу. Возможную смерть. Да. Концентрация на желаниях выше смертельной. Если вы будете только испытывать страх за него во сне, это означает, что шансы выжить у него падают. Если вы во сне обращаетесь к Богу, значит для вас любовь к Богу важнее жизни ребенка и желания, значит он может жить. То есть вам, во-первых, дали во сне, помогли правильное направление выбрать, с одной стороны. С другой стороны, намекнули, что очень благополучно с вашим сыном. Вот и вся схема. А тема желания – это опять же тема. То есть это говорит о чем? О том, что если вы хотите заниматься медициной, нужно ли помогать мне? То объясняю, то нужно быть чистым и нужно постоянно очищаться. Постоянно, да. Нужно понять, что судьба другого человека – это его судьба, что выздороветь он может только сам. А вы предоставляете возможности и ни в коем случае больше. Именно такой подход позволит заблокировать на тонком плане участие и перетекание грязи на вас. А так вам нужно закрыть, привести в порядок детей и потом. Еще один вопрос. Да. Из-за того, что я работаю и могу дать неполную информацию этим людям, мне кажется, я от этого еще больше загрязняюсь, понимаете? Какую неполную информацию? Я сейчас вам скажу. Приходит человек на меня, просто она раковая больная, допустим. Да. Смотрит на меня в глаза и говорит, я знаю, что ты можешь мне помочь, а ты не хочешь. Я говорю, откуда ты знаешь? Я говорю, я не врач. Я говорю, послушайте, вы любите, когда сидите, понимаете, и вот таких вот очень объясняю, много, какая ситуация. Вы говорите, я использую в своей работе совокупность 3 методов. Один говорит одно, другой другое, третий третье. Я их использую, то есть вы отсылаете к авторам. К авторам, да, я так это делаю. И говорите, я использую все. Я могу помочь или нет? Когда человек говорит, вот можешь помочь, но не помогаешь. Да. Вы говорите, я когда работаю, я выключаю свою волю, и ориентируйтесь наверх. Пожалуйста, туда претензии. Все правильно. Все. Так вот, когда ваша воля будет выключена, тогда, сами понимаете, вы на себя не насыпляете и на своих детей. Да. Поэтому, еще раз говорю, вы не лечите, вы облегчаете страдания больных и предоставляете им возможность себя привести в порядок. Помогаете вы своей гармонии, своим чувством любви и непрерывным устремлением Бога, который очищает вас, ваших детей и в том числе больных, если они правильно это воспринимают. Потому что к Богу надо ползти. Ползти. На носилках туда никто не бросит. Поэтому каждый человек должен личный волевой импульс. Мы так устроены, что человеческое могут дать на халяву, а божественное никогда. Только лично каждый сам человек это зарабатывает. Все. Поэтому это шанс. Понимаете, если придет больной человек, тут астматика очень много, через дыхание, как бы сначала вашу теорию, а потом дыхание, это да, все. Да, дело в том, что если просто метод бутылька, если он начнет бояться во время работы или где-то не понимать, этот метод, даже вытянет его и завалит его детей. Почему? Потому что нужно знать, что для чего. И моих детей завалит. Естественно. Вы должны человеку астматику объяснять следующее. Нет, можно. Можно. Но вы ему объясняете, в чем ваша болезнь. Для чего астма? Вы знаете для чего? Я понял, я знаю. Вы зацеплены за жизнь. Вы обидчивый человек. Все астматики внутренне обидчивы. Значит, для того, чтобы ваши обиды уменьшились, а обида есть убийство другого на тонком плане, чтобы вы не убивали обидами других и себя, вас нужно немножечко от жизни оторвать. Астма – это есть постоянный отрыв от жизни. У человека меньше концентрации на жизни, он становится добрее. Так вот, астма вас внутри, вашу душу делает добрее. Значит, для того, чтобы метод вам помог, ограничение дыхания, метод бутылька, вы должны сначала настроиться на прощение и добродушие, а потом включать ограничение дыхания. То есть сначала вы ему даете эмоциональное состояние, ориентировку правильную. А высшее добродушие когда идет? Когда мы выходим на ту точку опоры, которую нас никто не отнимет. Это единственная любовь к Богу. Система приоритетов. Любовь к Богу. Добродушие. Нагрузка. Все. Еще один вопрос. Да. Может ли у меня сейчас, может быть такое, как вам сказать сейчас, мне кажется, что сейчас я еще этим не занялась. Я просто задавала вопрос. Будет ли у меня... Значит, ситуация такая. Вот я сейчас занимаюсь исследованиями. Да. Я готов в любой момент их прекратить. Да, я за это говорю. Потому что я знаю, что это опасно, и не горю желанием особо, так сказать, рубаху рвать и кидаться головой вперед. Но без этого вы не можете развиваться тоже, нет? Это мое развитие с другой стороны. Потому что я хотел мир познавать, а здесь, через это, я познаю его гораздо быстрее, больше ситуаций. То есть моя работа в данный момент, я всегда был философом. Я пытался познать мир. И эта работа позволяет мне познать мир гораздо интенсивнее. Я бы на своей философии, я бы к религии не подошел, если бы я не смотрел полевые структуры. То есть мое познание мира расширилось. Но с другой стороны, я постоянно рискую. Поэтому я всегда жду знаков. Есть знак сворачивать дела? Нет проблем. Занимаюсь другим делом. То есть знаковая система или... Идет серьезный знак. Это знак, он не всегда сворачивает дела. Это означает знак, что я неправильно пошел, мне нужно изменить схему работы. Или что-то уменьшить. Вот пошли знаки, я понял, не надо зарываться там с деньгами, с выступлением и так далее. Нужно больше времени отдавать собственным исследованиям. Все, утихомирился, более-менее нормально. То есть нас постоянно корректируют, но это надо чувствовать. А серьезные знаки по прекращению, они обычно даются до нашего рождения. Нам просто не дают возможности. Если уж мы это получаем, значит уже знак положительный есть. А дальше просто нужно как бы идти вот в этом ощущении, в потоке. Так, значит, философия потом. Сейчас у вас есть нерешенные на тонком плане проблемы с детьми. Перетряска чувства уровня, желание жизни. Да. Да, вы пока внутренне на глубинных вариантах не тянете, это сказывается на детях. Все. Детство, юность, дети. Спасибо. Дети работают. До свидания, Елена. Вы еще работаете, потом зайдете. Вопросы? Значит, если идет искусственное оплодотворение, это означает проблемы не только у матери, но и у детей. Значит, смотрим, что у вас. У вас поле смерть, возможно, детей, внуков, правнуков. То есть накладки достаточные по потомкам. Так, что у вас? Готовность принять травмирующую ситуацию плюс 100. Запас будущего плюс 200. Готовность создавать плюс 200. На лекции были? Мама. Ну, понятно. Хорошо. Ваши параметры прекрасные. Претензий нет. Остаются дети. Почему детей не смогли очистить? Первое, что выходит. Унижение себя, страх перед будущим. Проблемы с детьми – это проблемы с жизнью. Дети – это символ продолжения жизни. Значит, концентрация на желаниях и жизни, и на будущем. Вот те аспекты, которые… Значит, концентрация на желаниях у вас была 7 раз выше смертельной, на жизни 1 раз, но конкретно, и на будущее вообще было закрытие. Будущее раньше, судя по всему, было закрыто. Это при закрытии будущего, там, сами понимаете, или детей нет, или онкологии и так далее. Значит, вы сейчас выровняли себя. Какие у вас эмоции остаются? 7-кратное пожелание смерти себе, отречение от любви к себе, когда шел крах будущего. В первую очередь вам нужно обкатать все моменты агрессии к будущему. Вам нужно, посмотрите, насколько сейчас подсознательно вы принимаете крах прошлого, какие-то проблемы в прошлом, на 50%. Подсознательно крах настоящего, на 40%. Подсознательно крах будущего. Раз, два, три, четыре. В 4 раза хуже смертельного. Вы лекцию послушали, вы себя в порядок привели, но ваша глубинная структура, ваше внутреннее состояние, оно продолжает работать не на любовь, а на будущее. То есть будущее – это тонкие чувства, масштабные. Вы бешено зависите от будущего, то есть от ваших тонких чувств и желаний. Значит, вы подсознательно продолжаете бояться за свою жизнь, за жизнь детей, получится или нет. Понимаете? То есть, когда для вас есть будущее или нет? Второй вопрос. Вот это уже означает, вы начинаете выравниваться. Поэтому Будда говорил, только здесь и сейчас. Это означает, плевать на будущее, плевать на желание, потому что все желания главные идут из будущего. Понимаете? Схема. Когда человек говорит, я счастлив здесь, сейчас, в данный момент, это означает, он чувствует любовь. Любовь из настоящего идет в будущее и в прошлое. Когда мы пытаемся в будущем что-то увидеть, любви уже нет. В будущем мысли, желания. А любовь здесь. Она за пределами настоящего, прошлого, будущего, но любовь познается через только настоящее. Поэтому вам нужно представить крах будущего в любом аспекте и любовь сохранить сейчас. Есть у вас будущее или нет, у вас сейчас есть любовь. В будущем она будет, в прошлом она есть всегда. Но в главный момент мы чувствуем ее сейчас здесь, понимаете? Потому что вот сейчас здесь мы ее ощущаем, а в будущем мы через голову берем. Значит, со всеми вытекающими. Значит, все моменты вспомните, в первую очередь, агрессии к будущему. Страх, переживание, осуждение людей, это тоже тема контакта с будущим духовности. Уныние, неверие в себя, в свои желания. И отмаливайте, чтобы с вашего рода снялось обожествление жизни, желаний и желаний тонких, связанных с будущим и будущего. А потом обкатываете 100 раз все варианты краха будущего. То есть каждый день вам нужно представлять распад будущего. Умираете вы, ваши дети, ваш муж. Все человечество погибнет, любовь к Богу сохраняется. То есть сначала ощутите чувство любви к Богу, а потом начинаете обкатывать все моменты краха будущего возможного. И концентрируйтесь, молитесь, что вы любовь сохраняете в ваши потомки. Тогда, когда для вас божественное будет важнее человеческое, а высший аспект человеческого – это будущее, когда любовь вы сохраняете, что бы у вас ни было в будущем, как только ваша зависимость от будущего упала, ваша молитва за детей будет работать. И дети тогда будут меняться. А сейчас вы себя можете великолепно держать, но пока у вас есть страх перед будущим, все, дети не переживания за будущее, а получится, не получится, а будет ли, все. Так что начинайте с этого. Все, идите работать. А на остальные вопросы я отвечу. Так. Вопросов нет? Мы будем спрашивать, мы не писали. Спрашивайте. Меня беспокоит последнее время очень проблемы суставов, проблемы, ортопедические проблемы. Да. Причем часть из них возникает спонтанно. Я вам задавал этот вопрос неделю назад. Я думал об этом, то, что вы сказали. Никаких реальных шагов к изменению я еще пока не предпринял. Я не знал, в каком направлении работать. Так. Дети есть? Да. Имена? Эми, девочка. Один ребенок. Я на лекции не смотрел? Я понял. И я нет. Я к вам подходила после лекции, с вами говорила. Понятно. Смотрите. Ваша готовность принять травмирующую ситуацию. Плюс 50. Запас будущего плюс 20. И готовность отдавать плюс 300. Очень хорошо. Значит, ваша болезнь — это не ваша болезнь. Это проблема жены и ребенка. Почему тогда вы болеете? Унижение себя идет из-за кумирства желаний жизни жены. Слишком повышенная стабильность, которую предоставляете жене. Понимаете? Вы прошлый день сказали мне другое. Что? Сказали, что я беру на себя проблемы пациентов. И что у меня зацепка за... Вот смотрите, что получается интересно. Вы говорите так. Вы мне в прошлый раз сказали совершенно другое. А прошлой неделе? Да. Так вот, я вам сказал то же самое. Я вам говорил, что вы берете на себя проблемы пациента. Это означает, вы зацеплены за желание в какой-то степени, слишком сочувствуете, слишком заботитесь о пациентах. Правильно? Сейчас я вам говорю, что вы слишком сочувствуете, слишком заботитесь о жене, поэтому берете ее проблемы на себя. Это что, разные вещи? Потом вы скажете, что у меня уровень непринятия в 7 раз превышает смертельный уровень. Значит, понимаете, после лекции вы изменились, у вас уже поле другое. Я буду исходить из того, что сейчас осталось, то, что я вижу. Значит, женщина – это символ чего? Символ чувственности. Чувственности. Потому что бесчувственность – это и желание жизни. Если женщина не будет концентрироваться на желании жизни, она рожать не будет. Поэтому женщина биологически больше сконцентрирована на желаниях жизни, поэтому как бы она более греховна, чем мужчина. Логично? Поэтому если любая религия, женщину всегда, так сказать, жестче ограничивала в понятии чувственность. Если мужчина изменял, ему прощалось, если женщина – нет. И в этом всегда был резон. Схема понятна? Дальше. Мужчина, так сказать, рихтуется через потерю жизни. Он должен быть готов умереть ради детей, жены, семьи, так сказать, воин. Кто такой воин? Это тот, кто готов, если он отнимает жизнь у другого, потерять свою жизнь. Значит, у мальчика всегда воспитывалось чувство, когда он может погибнуть и должен это принять. Тогда его тема желаний была закрыта. У женщины тема желаний закрывается через обиду, унижение от мужчины. Поэтому мужчина воспитывает женщину любовью, заботой и какие-то моменты, так сказать, жестко ограничен, требует и так далее, и так далее. То есть воля или неволя, давая унижение, подчиняя ее себе. Что такое подчинение? Это унижение ее желаний жизни. Если мужчина не подчиняет женщину себе, если он не обламывает ее желание, которое считает, так сказать, переходит в нормальный уровень, если перетряхивание чувственного аспекта не происходит, а есть только стабильность внимания и забота, тогда женщина все сильнее начинает западать на желание, на судьбе, на стабильности, это ползет на детей, и за это муж расплачивается. Схема понятна? Схема понятна. Чувство, что я оказываю... А у нас нет стабильности, мы почти развелись. То есть послушайте, тебе... я говорю о подсознательном. Я то, что вижу, то, что говорю. Знаете, я как соловей. Так вот, потом будем разбираться, насколько это соответствует вашему. По энергетике, это мы могли делать сначала, в первые годы. Это вы могли быть по сути таким, потом изменились. Но информация идет такая. Понятно? Женщине тем сложнее меняться, если мужчина, так сказать, носил ее на руках, то есть не было каких-то моментов именно, так сказать, колебательных, а если он носил ее на руках там 5-7 лет, а потом подбежал и молотить стал, то, извините меня, воспитательный процесс закончился. Вот о чем я. И так, в таких случаях идет развод. А часто как раз по такой схеме мужики и действуют. Сначала, так сказать, сисюкает на челюсти, а потом начинает, еще, так сказать, рихтовать так, что глаза на лоб. Но у нас была такая схема, ребята. Ну, так сказать, вот я про это и говорю. Понимаете? Так вот, что у вас, смотрите. Готовность принять травмирующую ситуацию. 4 креста закрыто. готовность, запас будущего смертелен для вас и детей. Готовность отдавать смертельно. Все. Все параметры человека тяжело больного. У вашего ребенка поле сворачивается. Это хуже, чем иероглиф смерти. Значит, что у вас? Первое у вас выходит смерть ребенка. Второе, что у вас уходит? Закрытый район правой груди, мочеполовая. Если смотреть предонкология, удар куда идет? Скорее всего, рак груди. Вот схема приблизительно. То есть, перед тем, как умрет ребенок, вы должны получить рак груди. Этим каким-то образом можете выделить. Если ребенок первым, то потом уже, так сказать, вас ни один врач не вылечит, потому что вы не закрыли ребенка. Вы будете закрывать потом, уже душу очищать. Вот схема. Вы меня понимаете? Почему у вас такое катастрофическое положение? Кто автор? В первую очередь муж. Унижение себя из-за кумирства, желаний жизни. Вы работали не на любовь, а на человеческие удовольствия, так сказать, счастье и прочее. Ваша ориентация, ваш образ мужик, женщина – энергетика, мужчина – мировоззрение. Мужчина – дух, женщина – тело. Если у мужчины неправильный дух, мировоззрение, он увечит женщину и через нее получает увечья для себя. У вашей жены конкретно тема ревности, желания не закрыта, она усилена. Заваливается ребенок. Вы за это должны ответить. Поэтому у вас суставы валятся. И поэтому вы на работе, вы даже как бы вы же не будете сочувствовать пациента, вы все равно будете брать с ним болезнь на себя. Потому что есть источник, через который вас пробивает. Это ваш ребенок и ваша жена. Все. Поэтому, судя по всему, работа, где вы, сказать, вы можете брать грязь с людей на себя, любая, для вас опасна. Значит, вы будете заваливаться на любой работе. Там, где с людьми не работаете, там еще худо-бедно. Это чисто вопрос вашего выживания. А если, сказать, реальная смерть пойдет ребенку, удар первым идет по отцу, что-то, сказать, блокировка идет. Ну, вот так в обычной ситуации, если смотреть, то ли травмы ноги отнялись почему-то, то ли все суставы развалились и так далее. А потом уже по мате. Вот и все схема. Мы общаемся. Что сказано в Ветхом Завете, как относиться друг к другу? Помните или нет? Люби ближнего своего, как самого себя. Это в Ветхом или в Новом? Ветхом. Ветхом. Так вот, смотрите. Люби ближнего, как самого себя. Остается вопрос, кто мы есть такие? Я люблю себя. Что я люблю? Свое божественное я или свою телесную оболочку? Схему понимаете? Если я для себя чисто телесная оболочка, то я буду любить мое тело и буду любить тело ближнего. Дальше, сами понимаете, чем это кончится. Понятно, да? Нет, очень быстро. Объясняю. Люби ближнего, как самого себя. Относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это понятно. Но вы хотите, чтобы ребенок нормально рос. Вы хотите, чтобы он вас носил на руках, любил и все для вас делал. Вы для него любите, носите на руках, все делаете. Как он вам ответит? Он вам плюнет в лицо, уйдет и знать вас не будет, потому что вы его развратили. Логично? Логично. Значит, все люди – дети Божьи. Значит, если вы хотите, чтобы человек к вам относился хорошо, вы должны относиться не так, как хотите, чтобы он к вам. Это первый шаг. Вы должны потом делать второй. То есть здесь эта заповедь, она всего-навсего ограничивает ненависть. Будешь испытывать ненависть к другому человеку, он будет испытывать ненависть к тебе. И вот эта заповедь блокирует первый шаг – ненависть. А дальше нужно идти дальше. Нужно относиться к другому человеку так, чтобы помочь ему ощутить божественное в себе и во мне. Мы общаемся для того, чтобы найти и сообщать дорогу к Богу. Понятно? Значит, я ребенка воспитываю так, чтобы в нем это божественное пробудилось. Любовь, умение отдавать – это признак Творца, отдачи постоянной. Умение заботиться о других, отдавать, не обижаться. То есть я ребенку где-то даю положительные эмоции, где-то унижаю и всегда даю любовь. Точно так же мы должны относиться к другому человеку. Если мы развращаем ребенка только положительными эмоциями, подачками, он об божественном забудет, и он нам будет мстить за это невольно. То же самое относится и к жене, и к друзьям, и кому угодно. То есть вы говорите, что я слишком, то есть я неправильно отношусь к пациентам, если мы говорим о пациентах. И к жене, и к пациентам, и к любому человеку. Вы в первую очередь заботитесь о соблюдении, не о сохранении не любви, а о стабильности благосостояния человеческого. И даже при вашей добродушии и туризме вы еще больше развращаете других хотят. Вот некоторые говорили, вот баба, говорит, эгоистов любит. Вот он ее унижает, топчет, говорит, что я хочу, то ты будешь делать, она его любит. А этот перед ней стелится, она ему в лицо плюет. Есть эгоизм, который ставит тело, есть эгоизм, который ставит любовь. Внешне они могут быть похожими, но суть совершенно разная. Одни желания идут из любви, и мужик давит женщину и говорит, вот, он чувствует, ради сохранения любви он должен дать ей унижение, как женщина, унижение желаний. Все идет нормально. А второй, ради своих амбиций, ради своего хамства топчет. Внешне одно и то же. Одного женщина любит, второго ненавидит. Говоря простым языком, мужик должен где-то всегда быть эгоистом. Он должен всегда доказывать самке свою уверенность, правоту и подчинять ее себе умом, энергией, где-то жестко и так далее. Но моменты перетряски необходимы. Полное равенство между мужчиной и женщиной – это врождение женщины сначала, а потом мужчины. Поэтому сначала нужно научиться ощущать божественное, потом убеждать себя во вторичности человеческого, во вторичности секса, человеческой любви, жены, детей, семьи, чего угодно. Я ощущаю себя божественным. Я уже, наверное, лет 8 я стал ходить в синагогу, я чувствую, мне очень приятно посвящать несколько... Первое, сначала ощутить себя божественным. Второе, в поведении руководствоваться божественным. Любовь не только дает, но и отбирает. Вы хотите ощущать божественное, а при этом жить только в человеческой логике. Абстрактная фраза, я не могу понять, что, где, что я неправильно делаю по жизни. То есть я понимаю, что духовно. Что вы неправильно делаете? Вы завалили жену за годы вашей совместной жизни. Вы ее не воспитали, вы ее завалили. У нее завальная энергетика. Она вообще не может держать травмирующих ситуаций. Значит, вы ей не давали любви и не давали травмирующих ситуаций. Чтобы пройти травмирующую ситуацию, ее нужно иметь любовь. Если она в таком заваленном состоянии, значит, вы ее не сумели воспитать. Все. У меня нет беспокойства, нет уныния. Почему как бы... Почему все так плохо? У вас может быть просто постоянная глухая претензия к мужу и к себе. Все. А нет претензий к себе. К мужу? Иногда может. У вас не иногда, у вас постоянно идет на тонком уровне постоянное глухое неприятие поведения мужа, его отношения и так далее. Вот смотрим. Сейчас у вас есть нарушение закона? Да. Раз, два, три, четыре. Четырехкратное пожелание смерти мужчине, духовному отцу. Это мне. Ну, мужчина. В плане чего? В плане унижения желания жизни, страха перед будущим. Я не чувствую страха перед будущим. Вы не чувствуете. Я специалист по сверхглубинным эмоциям. Я говорю, как реагирует ваша душа сейчас. Mm-hmm. То есть вы болезненную ситуацию принимаете, защищаясь. Вот иногда женщина, мужчина, самец загоняет самку в угол. И он должен добиться такого состояния, когда она ему подчинится беспрекословно. То есть когда ей некуда бежать, и она должна полностью принять его внутренне. Тогда происходит возможность быть равными. Самка всегда сильнее мужчины через своих детей. Поэтому она 100% сильнее. В ней это уже заложено. А мужик должен доказать 100% где-то, что вот в чем-то вот нужно его слушаться. Объясняю, почему это нужно. Потому что когда 100% женщина перестала защищаться, значит она учится 100% брать ситуацию. Принимать. Для того, чтобы познать Бога, мы Бога познаем это через окружающий мир. Значит, у нас в жизни всегда должен быть тот, кто нам дает неприятности. Всегда. Это нас унижает. Если мы такого человека имеем и принимаем, значит, у нас есть механизм подчинения ситуации. Нам легче понять божественную волю. Женщина должна рожать. Значит, женщина должна где-то принять божественную волю 100%, иначе ребенок заваливается. Принять божественную волю – это принять травмирующие ситуации, ощутить любовь к Богу. значит, должен быть у женщины тот человек, которого она 100% приняла и простила. Как правило, либо отец, либо муж. Если ни того, ни другого нет, дети обречены на вырождение, если эта тенденция нарастает. Если мужчина не доказывает свою состоятельность где-то полностью, если женщина в какие-то моменты не готова вот принять без всякого желания защищаться, потому что защита сломлена, или доказал, что не надо защищаться, или убедил, упросил, не имеет значения. Если женщина в болезненной ситуации не дает рефлекса защиты, все, дети здоровы. Вы этого не сумели сделать, жене. Значит. А я думал, сумел. Вы можете думать все, что угодно. Значит, с одной стороны, если вы, у вас начинается проблема, значит, вы не сумели, а то, что она не захотела, сумела, это ее уже проблема. Это уже, так сказать, ситуация с каждым из вас. Здесь нет ни правых, ни виноватых. То, что вы не доработали в силу недостатка мировоззрения, это ложится на вас, а то, что вы, ложится на вас. То есть делите пополам. Ну, не пополам, не будем подсчитывать проценты. А разница, кто виноват, да. Постараться исправить это. Значит, схема простая. В первую очередь энергетика женщины. Если вы внутренне не затормозите рефлекс защиты и не сумеете рефлекс сохранения любви поставить перед этим, у вашего ребенка шансов выжить мало. И у вас уметь здоровье. Значит, вам нужно обкатать все болевые ситуации с одним рефлексом. Сохранение любви к Богу, снятие малейших претензий к мужчинам. Нет мужчин, которые вас обижали, есть Бог, который спасал жизнь вашего ребенка и ваша. Все моменты. Осуждение обид на близких, моменты недовольства собой, уныния, переживания за будущее, сожаление о прошлом, желательно снять. Вам то же самое. Воспитание – это медленное изменение. Человек меняется быстро, он умирает. Изменения идут только на фоне любви. Поэтому воспитание – это непрерывная любовь, забота и конфликт. Воспитание – всегда конфликт между тем, кто воспитывает, и тем, кого воспитывает. Меняется в этом оба. В конечном счете, когда воспитание работает на любовь, все прекрасно. Но раз женщина больше сконцентрирована на чувственности, на желаниях и жизни, значит, в ней этот аспект должен быть унижен сильнее. И чаще. Мне казалось, что я научилась принимать обиды. То есть я даже безразлично не стала. Понимаете, безразличие – это смерть. Когда вам больно, а у вас сохраняется добродушие, вот это есть развитие, вот это есть правильное принятие. От того, что сказать, вы перестали чувствовать, извините меня, это не показатель как раз. Вам нужно возвращаться назад и проходить все болевые ситуации с пониманием одного, что любая ваша проблема связана с вами, с вашим состоянием. Вы меняетесь, меняется ситуация. И степень боли – это степень вашей недостатка божественного у вас. Когда у нас есть любовь божественная, боль становится. Вот есть боль, когда мука, которую не можем перенести, а есть боль, когда мышцы у спортсмена болят, сладкая боль. Так вот, чем больше любви, тем боль меняется, характер боли. Сначала вкус победы горький, потом горьковато-кислый, потом кисло-сладкий. То есть поражение, простите, поражение. А вкус победы сначала сладкий, потом кисло-сладкий, а потом горько-сладкий, опасный вкус победы. Понимаете? Значит, у поражения вкус кисло-сладкий, а у победы горько-сладкий. А что мне реально делать? То есть, насчет жены вы сказали, во-первых, вы мне сказали, что мне нельзя работать с людьми. Что значит нельзя? То есть, не рекомендую. Что значит нельзя? Если вы не приведете в порядок себя и своих детей, для вас такая работа может давать осложнения. Каков для меня будет критерий, добился я результатов в своей работе, привел ли я себя в порядок? Вот ваш критерий. Каков показатель? Жена мягче, добрее. Но она мягкая, то есть у меня... Внутреннее состояние, не внешнее, а внутреннее, это же чувствуется. Когда женщина перестает цепляться за мелочи, когда не качает права, сказать, в каждую секунду, когда в ней видно готовность любить и прощать, это же чувствуется. Но этого и нету. смысле чего? Я... По мелочам претензии? Нет. Понимаете, я не такой специалист, чтобы разложить вас. Я вижу, так сказать, нарушения, я вижу общую схему, я пытаюсь вам дать моменты. Как вы будете его пристраивать себе, это ваша проблема. Я фиксирую, вы внешне можете быть бабой-ягой или дюймовочкой, по энергетике вы определенная, я вам об этом сообщаю. Как вы уже будете, так сказать, через себя это пропускать и меняться, это ваша проблема. Над чем мне работать сейчас? Значит, умейте отказывать людям. Не потакать людским желанием. Я умею отказывать. Прекрасно. Научитесь этому и внутренне делать. То есть вы внутренне работаете на человеческое желание. Значит, сейчас у вас есть нарушение закона? Да. Унижение мужчины себя вместо будущего. Работа на будущее, на идеал. То есть вы работаете в отношениях с людьми, вы работаете по какой-то схеме. Вам нужно работать так. Вот чувство любви держу, а дальше что хочу, то и делаю. Как это ни странно. Если чувство любви вы держите, вы всегда будете поступать морально и нравственно. Ну это не всегда чувство может хранить. То есть бывает, вы знаете прекрасно, к концу дня или там человек уставший, ты просто должен делать свою работу, там, делать манипуляции или там оставить иголки тоже. Посмотрите. Вот человек рядом с вами заваливается. Если вы его дернете и так далее, то вы ему поможете. Правильно? То есть где-то, так сказать, жестко остановить нахала или так далее, это помочь ему. Его, конечно, Бог накажет, можно ждать долго, но проще ускорить этот процесс, логично. Значит, вам нужно научиться внутренне увеличивать добродушие, более жестко где-то работать и относиться с людьми. На что молиться реально? На любовь. Мы Бога познаем через любовь. Значит, смотрите, говоря простым языком. Ваши параметры, когда я их померил, сначала были неплохие. Я говорю только одно. Прошлые годы, повышенная угодливость перед человеческим и забывание, так сказать, в силу в угодливость человеческому о божественном. Вы меня понимаете? Да. Сейчас вы более-менее выровнялись. Поэтому особых рекомендаций, так сказать, главное, постоянно нарабатывать божественное. Второе, периодически нужно тормозить человеческое, ограничивая себя и тех, кто рядом с вами, так сказать, попустительстве своим желанием. Да какие желания? Вот лежит старуха, 80 лет, болят колени, да, вы говорите, я ставлю иголки, я делаю... Послушайте, вы говорите про работу, я говорю про обычную жизнь. Вас слишком волнует работа. Вот в обычной жизни, отношения в обычной, потому что ваша работа, вы на автомате делаете, все нормально. Но отношения в обычной жизни к людям. А в обычной жизни тоже у меня нет проблем. У меня раньше были, я чувствовал, что гораздо как бы не так гладко было. Сейчас лучше, потому что я более открытый стал, я более мягче с людьми. Я раньше был жестким человеком, действительно. У меня раньше были проблемы, у меня каждые 2-3 месяца были депрессии. Сейчас гораздо лучше с этим, где-то уже последние года два. У меня были зацепки за деньги, я тоже с тех пор, что я начал читать ваши книги, я стал об этом задумываться. И сейчас я чувствую, что это все ерунда, как бы главное внутреннее состояние божественное. То я понял правильно приоритеты поставил. Но вы сейчас говорите немножко об абстрактных вещах, как сказать насчет жены, это ужасно, то, что вы сказали. Но что я могу сделать, чем я и могу? То есть не ставите какое-то положение, что я не знаю, что мне делать, просто, понимаете? Неэтично. Нормальный творческий процесс. Нормальный процесс. А вы от меня требуете того, что, сказать, может быть, намного превышает мои возможности. Ну нет проблем, вот так и скажите. То есть, но... А я что, не пытаюсь вам помочь? Да знаете, сколько я даю схем? 100%, но я хочу тоже, может, вы на разных уровнях работаете, вы гораздо выше, я хочу понять, что... Я сейчас смотрю, вот на ваше подсознание, на что оно сейчас работает, раз, два, три, четыре, концентрация на судьбе, стабильность, благополучие, то есть внутренне, вот очень важно это. На что работает сейчас ваше сознание? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семикратная концентрация, идеалы, мораль, нравственность и так далее. Объясняю. Концентрация на морали, нравственности, идеалах – это концентрация на высших аспектах человеческого. Это означает, что вы идете не за любовью, а за моралью, нравственностью, идеалами. Подсознание сейчас. Значит, пройдет ситуация, и когда любовь потребует в какой-то степени пойти в разрез с нормами морали, вы не пойдете, и вас мораль окажется важнее. Значит, вы будете работать на высшие моменты человеческого. Работа на высшие аспекты человеческого – это зацепка за очень масштабные моменты. И это очень масштабная агрессия к другим или к себе. Вот те, кто сейчас погибают, у всех зацепка, я говорю, за идеалы и за чувства высшие. Поэтому это тонкий, стертый уровень. Ваша угодливость другим людям, ваша, так сказать, работа на человеческое, которое вредило жене и пациентам, и вам – это и есть концентрация на высших аспектах человеческого. Мораль, нравственность, идеалы, желание, жизнь. Вы внешне сейчас подрихтовались, у вас нормально. Но внутренняя ваша ориентация, повторяю, не на любовь, не на божественное, а на высшие моменты человеческого. Если вы это себе не преодолеете, вы опять будете скатываться. Либо на повышенную заботу о человеческом высших аспектах, опять на человеческое. И, соответственно, ненависть тому, кто это обрушит. Либо ненависть себе, когда вы это потеряете. Поэтому вы пока внутренне по-прежнему работаете на высшие моменты. Вот человек один становится религиозным, более-менее поле, а у второго начинает поле валиться. Почему? Потому что для него религия защита, для него религия это идеалы, нравственность и так далее. Он с любви скатывается. Но нет у меня морали, я не знаю. У меня нету. Я человек вообще аморальный, достаточно. Послушайте, вы человек, если вы говорите о морали, потому что внутри подсознания вы на это сконцентрированы. Я объясняю, что для вас мораль на подсознательном уровне, когда ко мне приводят преступника, я говорю, вы совершаете преступление, потому что ваша мать, для нее идеалы мораль были абсолютно всем. У вас подсознание, я вижу. Я не вижу, как вы себя ведете в обычной жизни. Я вижу ваши сверхглубинные моменты. Если вы будете сконцентрированы на морали, нравственности внутренней, то тогда вы будете делать две вещи. Либо будете в угоду этому идти, развращая всех из себя, концентрируясь на человеческом, что и было раньше. Либо потом будете давать назад. Вы будете разрушать мораль и нравственность, потому что вы за нее зацеплены. И тот, и другой вариант – это уход от Бога. Ну как, приближение к Богу, но божественного вы не чувствуете. Поэтому я вам пытаюсь объяснить, что в жизни нужно руководство чувством любви. Когда вы руководствуете чувством любви, вы не будете заискивать перед человеком и не будете его топтать. А у вас сначала заискивание, сказать, ситуация живая, а потом топтать. И в результате вы в том и в другом случае ее заваливаете. И значит, эта схема у вас, повышенная забота, а потом топтать человеческая, повышенная мораль, а потом ее топтать, она работает везде, в любом аспекте. Да, еще такое. Так я же вам про это и говорю. Дальше. Через какие агрессивные эмоции у вас эта тенденция может идти? Унижение больших групп людей в плане идеалов. Идеализм. Значит, малейшая критика, кого бы то ни было, для вас показатель, что вы опять сваливаетесь на этот путь. Вы меня понимаете? Нет. Как только у вас идет больше, так сказать, нескольких минут осуждения людей, национальности, государства и так далее, все, вы уже поехали на моральную нравственность. То есть для вас малейшее осуждение недопустимо. А я сразу не могу, я каждый раз, вот, жена свидетель, вот я проезжаю, допустим, видим грязь там или шум, вы знаете, здесь это Восток, все, постоянно раздражают. Так я вам об этом и говорю. Это первый показатель того, сразу что вы работаете на высшее отдело человеческого, но не божественного. Это первый показатель. Второй показатель – унижение жены в плане идеалов. Ты не такая, ты не эдакая, ты не эдакая. Потому что эта претензия автоматически будет перевернута к близким. Третье. Пожелание смерти себе, если не соответствует идеалам. Рано или поздно вы будете себя убивать за то, что вы либо неэтично поступили, либо не так, как надо. Но вот она такое, схема. Есть, вот это есть показатель того, что вы работаете на человеческом высшем аспекте. Сначала мы перед ним преклоняемся, потом мы его разрушаем и ненавидим. А я вам говорю, что любовь к Богу сохраняется тогда, когда мы перетряхиваем человеческое, принимаем его перетряску, любовь сохраняем. Значит, нужно изменить отношение к окружающему миру, к жене в первую очередь. Не обожествлять и не критиковать, а любить и воспитывать. Все. Идите работать. И особенно до зачатия ребенка ситуация. Ребенка не важно. Я должен проходить все ситуации. Вам нужно снять агрессию к любви, потому что через эту агрессию вы зацеплялись за высшие аспекты человечества. Сейчас самое опасное – агрессия тонкого плана. Она опасна для человечества. Будут уничтожаться те люди, которые зацеплены за идеалы, мораль и нравственность, и высшие аспекты чувственности. Вы именно такой. Если вы не преодолеете... Это хорошее правило. Параметры ваши хорошие сейчас. Сейчас. У вас год прошел, вы дали резкое осуждение. Привет. Параметры накрылись. Нестабильная ситуация. То есть мне нужно проходить все ситуации, особенно до зачатия ребенка. Вам нужно проходить ситуации, где идет крах высших аспектов человеческих, на которыми вы жили. Мораль, нравственность, идеалы, человеческая любовь, отношения. И принимать их крах, сохраняя любовь к Богу. Первое – ощутить, что вот это второе, а вот это первое. То есть мысленно прокручивать все болевые ситуации в высших аспектах. И ощущать любовь к Богу. И повторяйте. Вы не ощутите. Вы сначала просто повторяете. Я сохраняю любовь к Богу тогда, когда рушится нравственность, идеалы, когда рушится моя жизнь, высшие все чувства. Вы стараетесь сохранить любовь к тому человеку, через которого вам дают перетряску этого. Как правило, это родители, жена. Научитесь любить человека. Научитесь любить человека со всеми недостатками. Вы этого не умели. Когда у него не было недостатка, вы преклонялись перед человеком, когда вы видели недостатки, вы его топтали. И то, и другое проигрыш. Все. Вам то же самое. Кто-то хочет от нас просить. Потом, идите работайте. Здравствуйте. Какие вопросы? Вопросы. Первый вопрос, что я долго ищу сама себя. Я была очень много в депрессии, очень долго. Знаете? Порядка 14 лет. Да. Что такое искать себя? Это искать нашу суть, что мы есть. Кто мы такие, откуда пришли, куда идем. Так вот, наша суть божественная. И наше божественное мы будем искать всю жизнь. Нет, я хочу хотя бы вернуться к самой себе, какой я была до депрессии. Послушайте. Вы ищете себя до депрессии, но это ваша поверхностная оболочка. Пока вы будете искать себя, для чего вы ищете себя до депрессии? Для того, чтобы восстановить себя до депрессии. Если вы будете искать себя и восстанавливать, вы никогда не восстановите. Потому что, чтобы сказать, это все равно, что тоска по утраченным листьям. Вы ищете листья, нужно дерево сажать, корни, о корнях заботиться. Вот вопрос. Так вот, да, смотрим, что у вас. У вас идет унижение больших круг людей в плане идеалов. Поясняю. Чем больше у человека любви, тем больше его чувственность и желание масштабнее. Правильно? Чем больше ваши желания, тем больше они охватывают будущее, тем больше они исполняются. Тем больше желания, чувства превращаются в сознание. Вы умнее будете, когда будете чувственны, рано или поздно. Логично? Логично. Логично. Так вот, если вы первородный грех себе преодолели, и любовь к Богу сохраняете, когда унижены, как женщина, когда унижено ваше сексуальное желание, желание иметь детей, семью, любимый человек, если вы любовь к Богу сохранили, то тогда за корни вы не зацеплены, и ваша крона гнить не будет. Правильно? Правильно. А если вы за корни зацеплены, с кроной будут проблемы. Какие проблемы с кроной? То есть с головой. Очень простые. Первый признак зацепки за сознание – это осуждение. У вас выходит явная структура мощного осуждения окружающего мира, других людей. Значит, у вас уже с кроной не в порядке, значит, с корнями подавно. Вы меня поняли? Относительно. Так вот, депрессия – это вялая масштабная программа самоуничтожения. Она является результатом вялого, непрерывного осуждения и претензий к другим людям. Вы могли в юности, и даже в прошлой жизни, давать постоянное осуждение группы людей, национальностей, там, соседей, и потом это все плавно разворачивается и превращается в программу самоуничтожения. Когда вы осуждаете, вы про это забыли, а депрессию вашу вы видите. Если у вас депрессия больше 10 лет шла, значит явно загрузка на детей и потом возврат назад. Дети, внуки. То есть масштаб осуждения и разворота у вас идет до внуков. Вот и вся схема. Вы меня понимаете? Я понимаю, но я вот с этим борюсь, борюсь уже много-много лет. Так вот, вы боретесь, просто пытаясь снять осуждение. Как причину депрессии вы это можете интуитивно почувствовать. Но в основе осуждения лежит что? Концентрация на сознании, она исходит из концентрации на желаниях, на чувствах. Значит, вам нужно не осуждение снимать, а прощать мужчину, который оскорбил вас как женщину, унизил, предал, изменил. И наработать себе готовность простить тот, кто оскорбил вашу чувственность, любовь и желание. Вы меня понимаете? Я понимаю, мне просто кажется, что это... А вот мы сейчас посмотрим. Сделать. А вы пытаетесь? Давайте посмотрим. Ваша готовность принять крах материального – 70 единиц. Крах духовного – уже на минусе. Крах чувственного – не берется. Когда не берется, это совсем плохо. Откуда это идет? Дети, внуки и прошлые жизни. Смерть – ух ты! Накрутили вы там. Там была такая ненависть в плане, так сказать, желаний, идеалов, чувств. Вам сразу не поднять. А что в этой жизни? Вот сейчас я работаю как бы над собой. В этой жизни, уже третий раз. В этой жизни вы готовы растерзать любого, кто живет не по законам, не по морали, не по нравственности, который против ваших высших желаний, причем в больших масштабах. И я ничего не изменила за вот эти, скажем, 5 лет, которые я работаю по вашим книгам. А сейчас посмотрим, так, где у нас ММ. Общее поле нормальное. Готовность принять травмирующую ситуацию. Плюс. Запас в будущем. По внешним параметрам неплохо. Я же специалист по грязи. Я только грязь вижу. А то, что... Ах, все хорошее, это при вас. А я смотрю, что оно там осталось внутри, понимаете? А это как такой... мне это понять, если я пытаюсь? Я вам скажу, дело в том, что уровень детей и внуков, особенно когда масштаб дошло осуждение, народы, группы людей, весь мир там, или типа вот Бог, ты не прав, этот уровень может быть, насколько он масштабнее, насколько он тяжелее преодолевается. Такие слои, которые я писал в книжке, я тяну максимум 1-2 слоя потомков. Когда, так сказать, вышли за пределы одной жизни, это где-то как раз 2-3 слоя. Я провалился. Я вижу ситуацию, ее не держу. Так вот я только-только где-то более-менее стал это понимать. Когда вот я уже все свел к теме желаний, когда я понял, что, так сказать, без обкатки, краха человеческой любви, сохранения любви к Богу, многие моменты не проходятся. Вот тогда что-то уже стало закрываться более объемно, масштабно. Так вот, если у вас смотреть, что у вас не закрыто, по программам. Первое. 17-кратное пожелание смерти себе, нежелание жить, отречение от любви к себе, когда вы оскорблены как женщина. 5 прошлых жизней. То есть, когда вы сфокусировали на крах человеческой любви, вы говорили такой взрыв, ненависть и осуждение мужчин, отречение от любви и нежелание жить, что у вас это залезло слишком глубоко. Это, понимаете, это дело то же самое, но в большем масштабе и совсем отекающем. То есть, масштаб отречения от любви, масштаб уныния, нежелание жить, у вас 17 раз проскочил выше смертельного, когда вас трекли на чувственность. Это раньше. Что же я сделала за эти 5 лет? Смогла ли я что-то сделать? За эти 5 лет вы давали себе инъекцию преодоления, нарабатывали. Значит, рано или поздно, бац, и вы другая. Вы сейчас немножечко другая. Немножечко. Косметически. Пока у вас речь идет о косметике. Я готова что-то. Еще раз говорю, здесь я знаю только одно. Пока других вариантов у меня нет. Пока у меня есть более глубокое, масштабное познание, но принцип остается тем же самым. Вы должны рефлекс защиты сменить на рефлекс сохранения любви. Рефлекс защиты дает желание либо убить другого, либо себя в момент потери человеческого. Самоубийство – это тоже защита. Так вот, вы внутренне продолжаете защищаться. Значит, ваш рефлекс защиты сейчас где-то 1700, рефлекс сохранения любви 20. Раньше рефлекс защиты у вас был смертельный, не брался, а рефлекс сохранения любви отсутствовал. На тонком плане вы были покойницей. А сейчас? Сейчас вы живая, немножко. Немножко, я так ощущаю. Не могу себя собрать, как... Вам еще долго себя собирать. Но когда вы знаете направление, когда вы знаете, что рано или поздно, это не считайте метры, вы работаете, это рано или поздно, оно всегда даст эффект. Вот какой и как, я не знаю. Но я убедился, что идет эффект не так, что на час отработало, на час легче стало. Вот вы пашете год-два, и ничего не меняется, вдруг бац, вы другая. Вы даже не понимаете, когда человек меняется, он даже не помнит, каким он был раньше, как ни странно. Он себя нового воспринимает таким, каким он был всегда. Вот это вот такая особенность интересная. Поэтому, еще раз говорю, не работайте дальше в этом плане. Схема очень простая. В момент краха человеческого вы должны сохранить божественное. Вы не должны убивать любовь. Уныние, депрессия, подавление своих чувств, неверием в себя, недовольством судьбой. Вы не должны убивать любовь за счастье, от боли, и через кого его дает. Не должны убегать от мужчины, испытывать к ним ненависть и так далее. То есть рефлекс защиты вы должны затормозить, а потом заменить его на рефлекс сохранения любви. Рефлекс защиты должен идти потом. Мне кажется, что я пытаюсь это делать. Прекрасно. Вот понимаете, насколько я более точно формулирую цель и отбрасываю все, когда остается вот оно, вот божественное, его сохранить. А вот человек, который в этот момент рушится, плевать. Вот когда вы понимаете, нет ни одной же мысли, а есть только видение и чувство, тогда быстрее все идет. Вот сейчас я вам все-таки по-другому говорю, чем в прошлый раз. Вы со мной согласны? Да. Прекрасно. Согласна. Идите работать. Еще один вопрос. 3 года назад, когда я была у вас, вы сказали, что если я разойдусь со своим мужем, у меня будут большие проблемы с ребенком. Я с ним развожусь. Ну что ж, посмотрим. Пока я не вижу, так сказать, что вы свои проблемы решили. Значит, если, понимаете, если у вас нет того, что постоянно унижает вас, вы должны постоянно испытывать унижение человеческого, отстранение, добровольно, пост, голодание, соблюдение, так сказать, ритуалов. Там я изменить образ жизни, или что, я не знаю. И плюс, если мы, на самое эффективное, это человек, который где-то, кто-то должен травлять нашу жизнь, родственник, который не так живет, как правило. Можно отравлять депрессию, это отравление самой себе жизни. Если вы не хотите через людей брать, у вас появится депрессия. Если вы откажетесь полностью от людей, кроме депрессии, заработаете еще одну онкологию, скажем, руку, ноги потеряете, глаз. Это вам выбирать. Идите работать.